Но когда он поднял глаза, он увидел на флагштоке миноносца алое полотнище, знак восстания. Он долго на него смотрел, потом вылез из лодки и побрел в степь. Но назад пути не было. Оттуда двигалась непонятная ему армия, а город восстал, и туда было нельзя. Он сел на бугорок и стал смотреть на миноносец. И стал вспоминать, когда же это сломался его путь. Плебей оказался талантливее его, и он ударил плебея, который объяснил ему причины пугачевского восстания. «Против прирожденных привилегий!» «Ты...» — сказал Непрядвин и ударил его. «Теперь тебе конец», — сказал тот, поднимаясь с пола. Но конец наступил только сейчас, когда ему в глаза кинулся алый цвет на флагштоке. А теперь город восстал из подполья, и чужой флот восстал, и наша армия прорвала фронт, и наша разведка была не напрасна, и наши муки, видимо, тоже. И я смотрел на Непрядвина. Я не понимал, почему не убиваю его, а только караулю. Но пока я караулил, я вспомнил слово «достоинство», которым Непрядвин опрокинул мечтания господина сыщика. И этим словом восстановил меня, Зотова Петра Первого Алексеевича, от ужаса бессмысленного старания жить неизвестно зачем, если бы прав был господин сыщик. Непрядвин поднял голову от того, что услышал залпы. На берегу стояли солдаты чужой ему армии и салютовали отходящей в синюю даль алой точки на флагштоке европейского миноносца, серого на фоне воды и неба. Потом солдаты перестали стрелять и вразброд пошли навстречу Непрядвину, и он увидал их грубые лица пахарей, молотобойцев и разночинцев. Непрядвин понял, что его ждет, и не стал закрывать глаза. Все-таки он был человек, закаленный в смелости. Солдаты шли вразброд от моря, по песку, в степь. Непрядвин увидел их приоткрытые рты в оскалах угасающей ярости и улыбок и не стал закрывать глаза. И последнее, перед тем, как снова потерять сознание, я увидел, что они шли, переговариваясь, все ближе и ближе, и прошли мимо него.